Лариса Трутаева. Опыт переживания последствий уличного насилия. Корреспондент. У вас есть опыт помощи своему сыну-подростку, который пострадал от уличного насилия. Что происходит с ребенком после факта подобного насилия? Почему ему плохо? Большая часть того, что применимо к детям, относится и к взрослым. Поэтому взрослые люди могут экстраполировать мои ответы и на свои ситуации. Ребенок, который подвергся насилию, попадает в психотравмирующую ситуацию, которая связана с наличием сильного испуга. Ситуация характерна тем, что, во-первых, это всегда бывает внезапно. Во-вторых, это связано с угрозой жизни, которую ребенок в этот момент мог испытывать впервые. В-третьих, ситуация неконтролируемая ребенком, так как он не имеет соответствующего опыта. Эти три фактора приводят к сильному испугу, который вызывает стресс. Считают, что человек после перенесенной психологической травмы проходит три стадии. В течение последующих 6 недель, как правило, идут так называемые постстрессовые реакции, которые в основном выражаются в нарушении дыхания, сердцебиения, потливости и нестабильности нервной системы. Может давление прыгать, появляется раздражительность, бессонница, ночные кошмары, головные боли, звон в ушах, плохая концентрация и пережевывание умственной жвачки, в кавычках. Это при условии, что ребенок не получил физических травм. На этой стадии у человека происходит первая реакция – реакция отрицания. Он не может поверить, что это произошло с ним. Вторая стадия обычно начинается в пределах 6 недель после события и длится до 6 месяцев. Тревога возрастает, появляется жажда отмщения. Ребенок избегает ситуаций или мест, запускающих воспоминания о травме. Возможны флешбеки, вспышки пережитого в сознании. Появляются симптомы депрессии, потеря интереса к окружающему миру, слабость и постоянное чувство усталости, нарушение концентрации и рассеянность. Преследуют постоянные мысли о случившемся и о смерти. Третья стадия возникает в пределах 6 месяцев и длится около полугода. Симптомы усугубляющейся депрессии, поглощенность чувством бессилия и боли, низкая самооценка и ощущение собственной никчемности. Чувство вины. Потребность снять внутреннее напряжение с помощью алкоголя или психотропных средств. На этой стадии развивается посттравматическое расстройство, как отсроченная и затяжная реакция на психотравмирующее событие. Если травма не прорабатывается своевременно, то расстройство будет сильным и может стать хроническим. Потом уже этот опыт ребенок может перенести во взрослую жизнь. Например, если насилию подверглась девочка-подросток, она может найти себе мужа, который все время будет подвергать ее насилию. Мальчик-подросток может реагировать неадекватно, либо все время нарываться на то, чтобы его били, либо наоборот, будет сам наносить удары, унижать окружающих его побоями или словесно, то есть будет постоянно поднимать свою самооценку за счет окружающих. Либо ребенок будет показывать всем, какой он хороший. Это тоже одна из реакций. Корреспондент. Но есть дети, которые будут скрывать случившееся. Есть ли какие-то признаки, по которым взрослые могут узнать о случившемся? Давайте разграничим ситуации. Если ребенок получил физические травмы, это обычно трудно скрыть. Если ребенок получил физические травмы, значит, первая неделя это обязательно уход за ним, потому что он становится неадекватным. Надо показывать, что ты его любишь, доставлять радости ребенку, ухаживать за ним. При этом не надо жалеть. Именно показать свою любовь, заботу, потому что он попал в трудную ситуацию. Вторая ситуация насилия, когда, например, у ребенка отняли телефон. Ему не нанесли физических травм, но он получил психическую травму. Ребенок пришел домой. Допустим, он боится сразу рассказать о том, что у него украли телефон. Он замыкается. Вы видите, что ваш ребенок, который даже если и был негативно к вам настроен, но он был общительный, теперь ни на что не реагирует. Вы заметили, что ваш ребенок слишком молчаливый, очень задумчивый, стремится к уединению. Такая реакция может длиться от нескольких часов до 2 суток. Значит, нужно подойти и попробовать поговорить, что же произошло такого, что ты так странно себя ведешь. И если ребенок изначально вас отверг, потому что первая реакция, как правило, будет именно такая, нужно постараться не обижаться, а еще раз попробовать. Сделать 2-3 таких попытки. Я очень волнуюсь, что произошло. И когда ребенок начинает рассказывать, самое главное, нужно молчать. Нужно дать ему выговориться. При любом насилии, независимо от пола ребенка, должна быть первоначальная реакция. И независимо от того, получил ли он травмы или не получил, нормальная реакция должна быть с криком и со слезами. Такая реакция поможет ребенку снять это жуткое напряжение, выплеснуть свое возбуждение. Это может быть истерическая реакция, но, как правило, это слезы и крики, потому что это ребенок. Нужно дать ребенку проявить эти эмоции. Ни в коем случае нельзя говорить: «Ты мальчик, мальчики не плачут, что же ты делаешь?» Наоборот, постараться спровоцировать его на проявление эмоций. Есть несколько правил, которые я узнала уже после того, как с моим сыном произошла такая история. Первое. Ни в коем случае не говорить ребенку, что все будет хорошо. Да не расстраивайся, все будет хорошо. Этого говорить нельзя, потому что слово «хорошо» никоим образом не вяжется с его ситуацией. У него сейчас все плохо. Возникает интуитивное отторжение. Ты меня не понимаешь, раз говоришь о том, что все будет хорошо. Второе. Не говорите ребенку: «Я понимаю, что ты чувствуешь». Ты не можешь этого понять. И твоя задача, как родителя или близкого человека, заставить ребенка рассказать, что он чувствует. Очень хорошо помогает, когда кто-то из знакомых сопереживает, когда звонят ваши знакомые и, узнав о том, что у вас произошло, говорят: «Сожалею, такая ситуация неприятная, в которую ты попал. Когда я был в твоем возрасте, я тоже был в такой ситуации. Я чувствовал себя плохо. Ты знаешь, мне было за себя стыдно и обидно». И очень хорошо, если это будут те люди, к которым ваш ребенок относится с доверием и с уважением. Если такой человек будет рассказывать ему о тех чувствах, которые он пережил, ребенок поймет, что в этот момент он чувствует то же самое. Это должно быть на 2-3 сутки, когда ребенок становится адекватным, и если у него нет травм. В любом случае, 1-2 сутки нужна забота и ласка. Мы тебе сочувствуем, мы тебе поможем, мы рядом, мы выйдем из этого. Помощь должна быть направлена на то, что не он один пострадал. Поэтому возникает вопрос: почему это случилось именно со мной? И дальше Наступает осознание «я». Какой я никчемный, что я это допустил. Чтобы не было этой реакции, ребенок должен все проговорить. В первые моменты, как правило, устанавливают хронологию событий, потому что это нужно либо милиции, либо врачам. В следующий раз, когда разговариваете, надо спросить, что ты чувствовал, что ты чувствуешь сейчас. Он должен проговорить не только внешнюю сторону события и пережить его еще раз. Он должен пережить те чувства, которые испытывал в момент травмы. Очень хорошо, особенно среди мальчиков-подростков, когда придут поддержать друзья. Именно поддержать, потому что нарушаются коммуникативные свойства, и ребенку стыдно выйти к друзьям. Он себя ощущает так, будто виноват в том, что произошло. Чувство вины есть всегда, и поэтому встреча со своими сверстниками трудна тем, что ребенок боится, все будут показывать пальцем и говорить, какой он слабак. Как правило, в ближайшем окружении есть дети, у которых тоже украли телефон, или которых избили вечером. Они пришли, они не знают, что говорить, и поэтому начинают вспоминать. Каждый делится чем-то своим, и это помогает. Если контакт с подростками, с ближайшим окружением произошел в первые дни, тогда не формируется стопор и запрет на контакт с окружающими. Будет раздражительность, будет нарушение поведения, но уже не будет зацикленности. Не уйдет глубоко в подсознание и не разовьется защитная реакция на то, что произошло. Пока возможно выговориться, пока ребенок не закрылся, ему нужно дать это сделать. Корреспондент. Если ты знаешь, кто совершил насилие, родитель должен сразу делать какие-то активные шаги, идти к этим людям, чтобы ребенок понимал, что его защищают, накажут обидчика. Если ребенок подвергся насилию, родители переносят стресс, как и их ребенок. Родители испытывают те же чувства и, как правило, первые 1-3 дня родитель неадекватен в своих решениях. Нам хочется пойти и попытаться наказать виновных. Мы должны честно ребенку сказать, что нам хочется набить морду этим людям, и папе хочется дать им пинка. Но мы взрослые люди, и мы понимаем, что есть закон, и мы не имеем права его нарушать. Мы не должны действовать эмоционально ни в коем случае, потому что мы даем ребенку пример поведения. Мы взрослые, мы требуем от него послушания, и нам, и законам. Что мы в такой ситуации можем сделать для нашего ребенка законно? Возбудить уголовное дело, отвезти в милицию, поймать, помочь разобраться в том, что случилось. Пойти к психологу, чтобы попробовать вывести его из этой ситуации, помочь ему. Это наша функция, а наказание – это не наша функция, не родительская. Корреспондент. Как же тогда? Ребенок понимает, что ему вот это сделали, а тот человек спокойно ходит по улицам. Появляется желание отомстить. Вы должны все рассказать ребенку, что ты тоже хотел бы отомстить, но ты законопослушный. Ты передал это дело тем людям, которые должны этим заниматься. Ты не профессионал, это должно делать государство. Обязательно надо выслушать, что он хочет сделать с обидчиком, как бы там кроваво ни было. Ножки оторвать, ручки оторвать. Пусть он это расскажет. Пусть он это нарисует. Пусть он расскажет вам 48 вариантов этой мести. Проговаривая, он выходит из этого состояния мщения. Я расскажу о собственном опыте. Когда мы подошли к той черте «наказывать или не наказывать», мы поняли, что наше государство несостоятельно, но мы все равно не можем приступить закон. А закон у нас недолжным образом наказывает таких подростков. Это были 15-летние подростки. Сыну на тот момент только исполнилось 13. И вот мы вместе сели, и я ребенку обрисовала ситуацию, которая сложилась в семье этого мальчика. Корреспондент, то есть вы знали тех, кто это сделал? До происшествия не знали. Это было без 27 вечера, около подъезда. Накануне группа этих подростков сидела около нашего подъезда. Они из другого микрорайона, вели себя шумно. Кто-то из жителей начал ругаться. Естественно, последовал ответ, и плеснули из окна кипятком. Попали на руку девочки этого мальчика, которого в тот вечер не было. На следующий день они пришли к подъезду, выпившие для храбрости. Пришли разбираться, кто же это сделал. Сын с друзьями сидел около подъезда на лавочке. Он высокий, а другие дети по возрасту старше, но небольшого росточка. Слово за слово, ему даже не дали подняться. Бил один, остальные просто стояли вокруг. Друзья сына разбежались. И сын пришел домой в крови, в полубессознательном состоянии. Выскочили мой муж с папой еще одного мальчика. Двоих сразу поймали, а тот, кто бил, убежал. Мы забрали себе велосипед, на котором он приехал. У сына был шок. Мы сами его усилили тем, что пришла наша доблестная милиция, которая обещала ему перерыть весь микрорайон и найти эту группу. Из 8 человек. Потом пришли из инспекции по делам несовершеннолетних. Обвинили нас в том, что мы забрали велосипед и сказали, что его надо вернуть. Я сказала, пусть он придет с мамой, ей отдадим. Но, естественно, никто не пришел. В конечном итоге мы их вечером поймали сами. Мы колесили на машине по району и поймали его, привезли в милицию. Вы бы видели их удивление. В милиции не знали, что с ним делать. Потом пришла мама, которая вся была в слезах. Просила, умоляла. Мальчик учится в 9 классе. У них такая сложная семейная обстановка. Они готовы заплатить, лишь бы только мы не возбуждали уголовное дело. А в конечном итоге, когда мама сходила к адвокатам и поняла, что ничего не грозит, только год условно, она успокоилась. Хотите – подавайте, хотите – не подавайте. Оказалось, что подать в суд стоит 4000 рублей, чтобы нанять адвоката еще около 20 тысяч. Она – мать троих несовершеннолетних детей, с папой в разводе, у папы в той семье двое детей, и он платит 25% алименты. У мамы здесь трое несовершеннолетних. Материальный ущерб можно взыскать в пределах 20% зарплаты. Когда ребенок пришел в себя, мы опять все вместе обсудили, стоит ли это делать. Вывели сына на то, что, наверное, не надо напрягаться с судом. Семья эта уже наказана тем, что происходит у них в доме. Если ребенок так проявил себя на улице, какая вероятность того, что он свою злобу не направит против своих же родителей? Так мы пришли с сыном к тому, что не нам судить, что Бог сам, кого считает нужным, того и накажет. И он принял это. Он видел, что мы пытались сделать все в рамках закона. И еще, если решили ребенка вывести на суд, подумайте, стоит ли наказание, в кавычках, виновного, усугубление состояния вашего чада. Мы посчитали, что все это вызовет лишние травмы, причем на семейном совете мы вместе приняли такое решение. Если бы наказание могло быть адекватным, Может, и имело бы смысл напрячься, вкладывать в это деньги и получить удовлетворение от того, что он будет наказан по закону. Причем есть у нас такие друзья, которые предлагали помочь по принципу «никто знать не будет». Мальчик очень за это хватался. В первые моменты он был очень рад, что есть возможность такой мести. И было очень сложно доказать, что не надо опускаться на этот уровень. Если мы это примем, мы его накажем, но мы станем такими же, как он. А как ты будешь жить, зная это? Никто не узнает, ни милиция, никто. Но мы-то с тобой будем знать, что мы это позволили. Это, наверное, единственное, что помогло отказаться от мести. То, что не надо становиться таким, как он. Корреспондент. Как помогать ребенку пережить всю эту ситуацию? Сначала просто проговариваем, восстанавливаем события и чувства, которые он пережил. Нужно проговорить ситуацию не единожды, чтобы она стала по-другому восприниматься. Обязательно нужно, чтобы была эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию. Если реакция не наступила сразу, ребенок не выкричался, не выплакался, значит, нужно помочь ему сделать это позже. Если мы добились такой реакции, нам на какое-то время нужно оставить ребенка в покое. Далее мы окружаем его заботой и балуем, насколько это возможно. Мы даем ему понять, что ты нам нужен, что мы сочувствуем тебе в такой тяжелой ситуации. Ребенок должен четко понять, что любой из нас может оказаться в такой ситуации. Хорошо действует пример, когда сосулька на голову падает. Идет человек, убивает его сосулька. Человек оказался в этом месте в это время, когда упала эта сосулька. Мы не знаем, почему это произошло. И таких ситуаций сколько угодно. И мы помогаем ребенку все время снимать напряжение, которое первые 6 недель будет постоянно нарастать. Либо мы позволяем ему плакать. Это уже не будет реакцией на стресс, как первая реакция, которая была с криком и со слезами. Самое главное, об этом всплеске мы не должны вспоминать. Мы будем восстанавливать постоянно, как происходили события. Что он чувствовал в дальнейшем. Но мы никогда не будем вспоминать об этой первой реакции, когда он плакал. И еще родитель должен постоянно помогать ребенку снимать стресс, возбуждение, которое нарастает. Это может быть и релаксационная музыка, это может быть и рисование, если ребенок согласен. В нашей ситуации очень помогала снимать раздражение бабочка, сделанная из марли и проволоки для украшения букетов. Берешь ее на палец, выставляешь сантиметров на 40-50 от носа ребенка, просишь на нее смотреть и начинаешь водить ее восьмеркой. Это может быть не бабочка, это может быть цветок, это может быть яркая пуговица, все что угодно, только не красного цвета. Пуговица может быть желтая, синяя, зеленая, чтобы не раздражало. Мы это возбуждение снимаем однотипными движениями. Концентрация переносится на другую форму, уходит с той навязчивой идеей, потому что на какое-то время бабочка становится навязчивой идеей. Вы можете поговорить с друзьями вашего ребенка, как себя вести. Можете попросить их о чем-то не говорить. Например, я просила не жалеть, не пугаться того, как он выглядит, просто с ним разговаривать. Им было безумно сложно, но они справились. Я помогла и тем двоим, которые были вместе с ним, но убежали. Они находились в том же стрессе, плюс еще тягостное чувство предательства. Причем они получили наказание от родителей за то, что они не вступились. чувство вины, понижение самооценки. Я никто, и звать меня никак. И вообще, со мной нельзя иметь дело, потому что я такой. Это закрепится, и, естественно, позже будет соответствующее поведение. Пришлось с этими мальчиками, которые были старше, чем мой ребенок, также проработать случившееся, заставить их прийти и сказать: «Прости, так получилось». Они встретились, когда мы первый раз пришли из больницы, спустя 3 недели. Они очень много разговаривали, и я не лезла. Я сказала, что если захотите, расскажите честно, что вы чувствовали тогда и что вы почувствовали потом. Когда он понял, что они почувствовали, ему стало легче. Но сразу он их простить не смог. Он сделал вид, что простил. Потом, несколько дней спустя, он сказал мне, что у него все равно бывают моменты, когда он ловит себя на мысли, что они его предали. Да, так сложилась ситуация. Они предали, но они же пришли. Но я не могу пока простить. Это нормально. Говорите ребенку, что все, что он чувствует после травмы, это нормально. Он должен пройти через это. И чувство вины – это тоже нормально в его состоянии. Это уйдет. Еще лучше, если вы расскажете ребенку о переживании такой травмы по стадиям, потому что про стрессы сейчас написано много. Чтобы он понимал, что он выйдет из этого, и отслеживал свое состояние. Корреспондент. Как преодолеть страх перед людьми и перед ситуацией? Во-первых, не нужно идти на поводу у ребенка, когда прошли 6 недель. Вы сделали все, что были должны. Поговорили, пережили, сняли возбуждение, окружили любовью и заботой. Ребенок к концу 6 недель вышел из этого состояния. Вы четко уверены, что у него не произошло сильных нарушений во взаимоотношениях с окружающими, что у него не нарушилась обучаемость за счет того, что он потерял интерес и не может сконцентрироваться на уроках. Ребенок будет бояться того места, где это произошло. Он все время будет вспоминать, просить обходить это место. Не нужно в этом идти у него на поводу. То есть не то, чтобы брать за руку и тащить, а говорить, что такого случится, если мы здесь пройдем. Ты 48 раз здесь ходил, и ничего не происходило. Это могло произойти где угодно. Давай пройдем с тобой вместе, и ты мне расскажешь, что ты чувствуешь. Он будет раздражаться, но он будет идти за вами, потому что ему надо преодолеть этот страх. Очень хорошо помогает рисование, сказкотерапия. Корреспондент, для этого нужны какие-то особенные сказки? Да, причем самое интересное, они разделены на проблемы. По каждой проблеме есть своя сказка. Например, страхи, неудачи, ошибки и другое. Сказку прочитал и обсудил с ним некоторые моменты. Не совать ему книжку, а сказать: «Ты знаешь, я вот сегодня увидела, мне так понравилось, я хочу тебе прочитать». Вы начинаете читать, а он в это втягивается. Если вы будете ребенка сажать и заставлять, он ни за что не сядет. А если вы скажете: «Я знаю, что надо сделать, чтобы тебе было легче, чтобы снять это напряжение», вы будете говорить на доступном ему языке. Ему плохо, потому что есть напряжение. Он готов сейчас что-нибудь крикнуть, либо наброситься на вас. Его тут все душит. Очень хорошо помогают водные процедуры. Элементарные ванны с хвоей, если это возможно. Если ребенок небольшой, можно налить ванну и заставлять его ладошками как бы нажимать на воду. Это тоже прекрасно снимает послестрессовое состояние. Можно наклониться в ванну и бить по воде. Есть масса расслабляющих методик, которые могут помочь. Но самое главное – любить. Корреспондент. А страх перед людьми, коммуникативные проблемы. Если все проработано, их не будет. Он будет бояться общения, но ему надо объяснить. Если тебе кто-то что-то говорит, это не от большого ума, потому что нормальные люди понимают то, что ты пережил. Многие попадали в такие ситуации. Твои друзья сказали, у каждого в жизни бывает такая ситуация. Они молодцы, что это пережили. Но если кто-то этого не понимает, если позволяет себе смеяться, то это его проблемы. Ребенок должен понять, что не к каждому мнению он должен прислушиваться. Показать, что это не тот человек, на которого нужно обижаться. Дети очень хорошо понимают фразу «ему больше нечего дать миру». Ему больше нечего предложить, кроме как за счет тебя возвышаться в глазах себе подобных. Здесь важно, чтобы были друзья, которые тебя принимают и поддерживают. В нашей ситуации нарушилась речь. Произошел порез артикулярных и глотательных мышц, потому что была гематома в основании черепа, которая нарушила какой-то баланс в теменной области. Мало того, еще была нарушена работа речевого центра. Он говорил не все и так, что не понять. Во рту была каша. Мы очень долго лечились во взрослой клинике. И ему звонили мальчики. Я их всех предупредила. Они пытались ему что-то рассказывать. С ним мы договорились так, что ты будешь говорить какие-то отдельные слова. Когда ты говоришь отдельное слово, ты можешь себя слышать. А я скажу ребятам, что тебе нельзя много говорить. Корреспондент, за помощью к психологу нужно обращаться сразу после травмы? Когда это случилось, я знала не так много о проблемах переживания последствий насилия. Я начала звонить во всевозможные психологические центры и спрашивать, что же делать. Мне говорили, когда пройдет 6 месяцев, тогда и приходите. А до того, что мне было делать? Мне никто помочь не смог. И тогда, отчаявшись, я была вынуждена привлечь своих педагогов, просто в наглую, понимая, что все они загруженные люди. Позвонила им, они меня вспомнили и начали мне помогать. Корреспондент, так куда надо обращаться? К психотерапевту. Корреспондент, но если вы говорите, что они не берутся за такие случаи? Изначально все зависит только от близких. Мне кажется, что основа выздоровления – это как вы поведете себя в первые дни. А по истечении 6 недель нужно ходить к психологу. К психологу все равно обязательно нужно сходить. Пройти хотя бы психотерапию посттравматической реакции. После 6 недель уже обозначатся проблемы, с которыми надо продолжать работать. Корреспондент, то есть дальше уже психолог? Семья продолжает работать сама с собой, а психолог корректирует, либо говорит, что вы все делаете правильно. До 6 месяцев вы все равно будете иметь какие-то проявления. Пусть эти нарушения будут минимальные, но все равно они будут присутствовать. Ребенок не всегда будет адекватен в своих реакциях. Это нормальное состояние. И вы реагировать на него должны нормально. Если он взорвался, вы не должны отвечать ему таким же эмоциональным взрывом, как бы тяжело это ни было. Но когда он успокоился, вы должны ему сказать, что так реагировать нельзя. Вы его не наказали. Вы поняли его в этой ситуации, что он не контролирует себя. Рисование, чтение, музыка, если возможно. Нужно дать ему возможность раскрепоститься таким невинным образом. Если нет травм, то боксерская груша. Корреспондент. А на данный момент какие трудности приходится преодолевать вашему сыну? Самое главное, чтобы человек осознал свои проблемы. Все время своей болезни он не осознавал. Ему мешало нарушение речи, но он считал, что у него все нормально. Это ненормально у папы, у мамы. Он сказал, что папе с мамой нужна помощь, потому что они плохо слышат. Это было самое тяжелое, чтобы заставить его принять и сказать: «Да, у меня есть такое, и мне нужно научиться с этим жить». Это корректируется нашими действиями, которые мы предпринимаем. Корреспондент. А как ему правильно дать понять, что это есть и что он с этим должен научиться жить? Как ему помочь это принять? Ни в коем случае нельзя говорить, что все нормально. Вот говорят, что нужно не делать больно. Нужно четко привести к тому, что «я тебя люблю». С этой фразы всегда должно начинаться. И я хочу, чтобы там, во взрослой жизни, ты был самостоятельным. Чтобы ты смог обеспечить себя, обеспечить семью. Чтобы у тебя не возникало трудностей в существовании во взрослом мире. И поэтому нам сейчас нужно ликвидировать все последствия, которые были. Я со своей стороны могу тебе помочь. Я могу оплатить. Я могу с тобой позаниматься. Я могу собрать все документы. Я с тобой съезжу. Я буду забирать тебя на выходные. Устраивать тебе какие-то маленькие праздники. Но если ты не хочешь лечиться, я ничего не могу сделать. Ты должен признать это и знать, что с этим надо что-то делать. Нам было чуть проще. У нас был опыт лечения тяжелой астмы в раннем детстве. Вспомни, как было. Вспомни, сколько сил мы приложили для того, чтобы болезнь стабилизировалась. И сколько сил нам было нужно для того, чтобы ты смог нормально учиться вместе со всеми детьми. Ты помнишь? Помню. Что ты сделал для этого? Это и это. Ты делал? Тебе помогло? Ты сейчас нормальный? Ничем от других детей не отличаешься? Нет. Ну, ты же делаешь ингаляции до сих пор. Да. Что ты делал? Ты купировал заболевание, чтобы нормально функционировать. Чтобы было нормальное жизнеобеспечение. Заболевание есть и никуда не делось, но ты довел его до такого состояния, что оно не мешает тебе жить нормально, так, как ты хочешь. Ты контролируешь свое состояние. Это было самым тяжелым – заставить признать свои слабости. Очень тяжело было объяснить эту остению. Работоспособность была 7-8 минут, и дальше он уплывал. Работать все равно надо, потому что ты же не хочешь остаться на второй год со своим ростом 1,90 м. Не хочу. Тогда давай работать. Давай 5 минут. Давай 7. Мы составляли график, и он прекрасно видел, как растут его результаты. Я контролировала прием лекарств, но старалась, чтобы он делал это сам, чтобы он понимал, что это надо. Корреспондент. Получается, что родителям, возможно, сложнее, чем детям. Сложнее справиться с желанием наказать виновного. Сколько нарушений у ребенка. И страшно подумать, что это из-за какого-то напившегося подонка, который случайно избил вашего ребенка. Закрыть глаза на такое очень трудно. Либо тебе придется расплачиваться какой-то психосоматикой, которая вылезет, либо какими-то другими, серьезными заболеваниями и нарушениями. Как правило, страдают мамы. В первую очередь, после травмы нам вправили нос, загипсовали руку. И первое, что мне пришло в голову, как же мне выходить на работу? Я работаю с такими же детьми, как тот, кто его избил. Это было очень страшно. И первое, что я поняла, что я не справлюсь. Мне предложили больничный лист, и я с радостью его взяла. Потому что я понимала, что на это нужно время, что сейчас я не смогу заниматься любимым делом. Потом мне пришлось обратиться к помощи друзей, чтобы эта идея не стала сверхценной, за помощью к психологу. Корреспондент. Может ли за полгода психолог и родители помочь избавиться от последствий травмы? Да, если используется и медикаментозная терапия, потому что консультация невропатолога обязательна. В течение первых 6 недель это могут быть успокоительные. Потом идут вегетативные нарушения, и с ними тоже нужно как-то справляться. Это могут быть детские успокоительные, может быть какие-то мягкие травы, к которым не развивается привыкание. Лекарственная терапия нужна в любом случае. У многих нарушается сон, аппетит. Если ребенок на этом застрял, это может вылиться в анорексию, в недовольство собой. То есть может развиться такой комплекс. Не просто недовольство какими-то личными качествами и низкая самооценка. Это недовольство конкретной частью тела, носом, губой и так далее. Корреспондент. Маниакальные проявления. Да, стойкие нарушения, которые лечатся только в клинике. Потому что посттравматическая реакция лечится только медикаментозно. Он потому и называется синдром, потому что он проявляется везде, постоянно и при любых условиях. Кстати, большинство нарушений, которые обостряются в посттравматической стрессовой ситуации, связаны с тем, какие нарушения были у ребенка до этого. Например, если ребенок был гиперактивным до ситуации насилия, то реакции будут раздражительные. Родители должны видеть связь тех проблем, которые были в семье до травмы, с тем, что происходит после нее. Очень часто бывает, что семейные проблемы и ситуации мешают ребенку выйти из кризиса. Поэтому психолог, который приходит в эту ситуацию после 6 недель, помогает не только ребенку, но и родителям. У родителей тот же эмоциональный стресс, те же 6 недель, все то же. Корреспондент, ты еще должен с собой как-то справляться? Да, твой ребенок должен видеть перед собой именно взрослого, хладнокровного, рассудительного, способного защитить и вести. Родитель, когда находится с ребенком, он должен думать о своем образе. Но при этом ребенок должен четко знать, что у взрослого есть проблемы. Как он тебе открылся, так же и ты ему в ответ должен суметь открыть, что тебе тоже тяжело. Мы, например, в какой-то момент вместе рисовали. Тогда мне было так же тяжело. Он это понимал и в своем раздражении пытался что-то сделать. Конечно, когда он взрывался, мне оставалось только пережить эту реакцию, пока он не успокоится. Потом принять его извинения и, когда он спокоен, попытаться показать, что тебе тоже трудно, и ты пытаешься как-то удержаться и что-то сделать. Ребенок должен знать, что у родителей есть свои проблемы, своя жизнь, свои заботы, которые они так же делают, как и раньше. Их никто от этого не освобождает. Есть моя работа. Я еще должна какие-то вещи делать по дому. Я испытываю такие же чувства, как ты. Но я тебя люблю. Я взрослый человек. Я знаю, как это делать. Я готова тебе помочь. Когда я сажусь и начинаю ему помогать, вся моя работа, все мои проблемы, все это уходит. Я здесь, и я помогаю тебе. Я трачу свое время, потому что я тебя люблю. Будь добр принять это. Очень часто бывает трудно заставить ребенка принять эту помощь. Он может зацепиться за мелочь, и она станет последней каплей. Он выплескивается на вас и не может остановиться. Потом он опять понимает, что это не принесло ему удовольствия и облегчения, потому что за этим пришла вина. Он видит нашу реакцию, потому что нельзя скрыть реакцию на это. Ребенок чувствует, что вы напряглись, что у вас покатились слезы, потому что тоже стресс, и сдержаться стоит больших сил. Следом приходит чувство вины за то, что он вас довел до такого состояния. И когда вы предлагаете ему другой способ освобождения от напряжения, и он видит, что ему стало легче, и чувства вины нет, в этот момент он может вам поверить. Вот тогда он будет делать все, что вы ему предложите. Корреспондент, нужно ли стараться максимально щадяще относиться к ребенку? Когда можно понять, что ребенок вышел из стресса? Я тоже хотела поднять эту тему. Вы должны четко отслеживать, когда идет реакция стрессовая, а когда идет поведенческая реакция, спекуляция на своем состоянии. Вот здесь, мой дорогой, давай мы остановимся. Такие ситуации очень хорошо разруливаются смехом. Вот он сейчас бегал, а потом говорит: «Принеси мне чашечку и ложечку». «Сыночка, да, я тебе принесу сейчас и чашечку, и ложечку. Но ты обнаглел просто в край. Я тоже хочу лечь, и чтобы ты принес мне и чашечку, и ложечку». «Хорошо, мамочка, сейчас ты мне принесешь чашечку и ложечку, а дальше я тебе принесу». И ты через 5 минут говоришь: «Я тоже наглею, сын. Принеси ко мне чашечку и ложечку. А мне одной рукой неудобно. А ты давай по очереди. Сначала чашечку, потом ложечку». Корреспондент, а как отличить поведенческую реакцию от стрессовой? Любая реакция стресса неконтролируема. И вы увидите, когда ребенок действительно не может что-то сделать, у него пропадает жизнь в глазах. Глаза становятся как бы направленными внутрь. Вегетатику скрыть нельзя. Сердце заходится, ручонки потеют, на лбу что-то выступает. Если вы знаете своего ребенка, вы все это увидите. Еще ситуация из жизни. Ребенок мой очень любит Кока-Колу. И, что бы ни говорили, за стакан Кока-Колы он сделает все, что угодно. Однажды, ему было около 6 лет, мы идем по улице, он останавливается и кладет руку себе на грудь. У меня плохо с сердцем. Я перепугалась. Беру его за руку, у него все зашкаливает, пульс сумасшедший. Я говорю: «Что же делать? Ты дыши, шарфик расстегни». А он стоит, бледный такой, видно, что ему плохо, и говорит: «Надо, наверное, выпить Кока-Колы». У него в глазах не было паники, а когда плохо, ребенок напуган. Наверное, он шел и волновался, как начать разговор о Кока-Коле. «Хорошо, мое солнце, сейчас ты выпьешь Кока-Колы, а когда придем домой, сделаем укол кокарбоксилазы». И тут все становится понятно, но Кока-Колу все равно придется купить. Корреспондент, какие еще методики помощи эффективны? Для подростков очень эффективна методика 2 стула. На одном сидишь ты сам, на другом представляешь человека, на которого сердишься. Это когда уже проговорили ситуацию и восстановили, как все происходило. Проговорили чувства. Есть такая методика. Давай попробуем. Ты садишься на один стул и говоришь насильнику в лицо все, что хочешь. Потом пересаживаешься на его стул и отвечаешь за него. Это пересаживание играет большую роль. Дети очень тяжело на него идут, но это очень эффективно. Корреспондент, это делается один раз? Нет, можно повторять. Рисование – это самое простое. Нарисуем ситуацию, нарисуем чувства. Давай попробуем, как лучше. Давай добавим белого. Как правило, они выбирают белый цвет. Мы с тобой нарисовали, добавили белого, сделали на картинке лучше. А как можно в жизни сделать лучше? Все это, конечно, требует времени и затрат сил. Но оно того стоит, если это случилось и если это любимый ребенок. И тогда находятся и время, и силы. Лариса Трутаева, психолог. Конец книги. Труд по озвучиванию книги посвящен Николаю Кучумову, другу и крестнику читающего, и совершен от его имени. Прошу у всех православных слушателей аудиокниги молитв о упокоении раба Божьего Николая. Да поможет вам Господь справиться со всеми вашими проблемами. Также труд по озвучиванию книги посвящается жителям городов Украины, пострадавшим от насилия в страшных 2010-х годах. Жителям Одессы, Киева, Харькова, Днепропетровска, Львова, Запорожья, Николаева, Краматорска, Славянска, Лисичанска и других городов. И, конечно, отдельно и особенно Донецка и Луганска. Мира, добра и взаимопонимания вам и вашим городам.